и грешную голову. Он мне хочет отнять то, что я прожил, то, что слышал, слушал, впитал и так далее. Я не в обиде, я просто хочу сказать, что так не размахивают красным карандашом, да еще и безосновательно. Я готов спорить с вами, товарищ Высоцкий, по любому пункту ваших замечаний, но это уже не будет касаться романа. Вы тоже о времени? Согласен, да. А еще о чем? О ком? Что, не важно, что ли? А то ведь пошли, сапоги не дегтярят в избе, обрезов не бывало из дробовых ружей. Да все с таким несокрушимым обвалом, что уж тут, ну, бог с вами. А я знаю, что так было, знаю, вот и все. Озадачила меня рецензия Чикина. При большой работе, сколько, лет 15? Простите меня, Леонид, это пугает смертных. Я хожу и думаю, сколько мне осталось, и неужели это действительно так важно, что в деревне, нам с вами двоим известно, живут еще люди с фамилиями из романа. Ну и что? Смею тебя уверить, они наши книжки не читают, ибо им часто неинтересно. Господи, когда же мы почувствуем, что ведь это нужно, чтобы нас читали? Как будто трудно исправить некоторые неточности в смысле времени, расплюнуть. Но ведь тут и одно, и другое, и стиль, и фамилия. Да все, карандаш, увольте, простите. Николай Николаевич, прошу наш договор перечеркнуть. Я в тех размерах исправления, какие предлагает редакция, делать не согласен. Смолодушничал, простите, согласился. Не надо всего этого. Я начну исправлять, угодничать. Кому это надо? Простите, ребята, что морочил вам голову. Простите, правда, мне, поверьте, не очень уж легко. По скриптум. Чтобы сапоги мазали дегтем в избе, не видывал. Хе-хе. А сапоги-то не мажут. Кто же их мажет? Их можно измазать в грязи, а дегтем дегтярят. А обрез дробовой мой дядя хранил до 33-го года и хранил его на палатях под подушкой без наволочки. Мне всегда было неловко спать. Выпирал то ствол, то ложа, тоже угловатое, врезалось. Не надо так, товарищ Высоцкий, вы свыклись с своим представлением о том времени, из личного, наверное, опыта. Я с другим. Убьем друг друга? И еще. Если все это было сделано с доброй душой, впрочем, когда убивают, то, наверное, не с доброй душой. Привет. Из архива Шукшина. Вопрос об исторической прописке шукшинского героя вообще смутен. Круто действующий, смертельно обижающийся герой первой книги Любавиных, как я уже говорил, явно перенесены автором в 20-е годы из психологической ситуации 30-х. До некоторой степени эти крутые герои и во вторую книгу в 50-е годы перенесены из драмы «Великого перелома», которая навсегда определила трагическое мироощущение Шукшина. Возможно, что некоторые проблемы 50-х годов, затронутые Шукшиным, например, идея преобразования колхозов в совхозы, покажутся читателю эпохи перестройки не столь уж актуальными, но проблема русского характера, мучившая Шукшина, путь русского крестьянина и судьба русской земли – драма, о которой Шукшин изболелся и которую он искал историческое оправдание. Боль это, конечно, бьет и теперь из каждой строчки. Итак, воссоединенные Любавины выходят теперь к читателю, чтобы зажить в его сознании своей непредсказуемой жизнью. Лев Аннинский. Вы слушали роман Василия Шукшина «Любавины». Минск, ноябрь, 2005 год.